Соловьев сумел показать не только существо внешнеполитических отношений, но и гибкость русской дипломатии, а также замечательные способности отдельных дипломатов, например, Обрезского, русского посланника в Турции. Но при изложении истории внешней политики Соловьев не смог удержаться от идеализации политического курса царизма. Правильно подчеркивая хищнический характер внешнеполитических устремлений Фридриха II, Соловьев противопоставляет им планы Панина, которого он изображает до известной степени наивным мечтателем, стремившимся лишь к оборонительным союзам. Соловьев считает, что во внешней политике царского правительства было мало хищности и своекорыстия. Здесь верно лишь то, что Россия, в отличие от Пруссии и некоторых других стран, не имела территориальных претензий к крупнейшим западноевропейским державам, но это не лишает внешнюю политику царизма своекорыстия и классовой сущности. Соловьев не показал связи внешней политики с внутренней. Развитие русской культуры в середине XVIII века. Третья глава 26-го тома посвящена целиком вопросам истории русской культуры в 1755-65 годах от основания Московского университета до смерти Ломоносова. Внимание автора сосредоточено на четырех вопросах. Екатерина II как представительница европейской культуры, воспитание наследника Павла, деятельность Академии наук, развитие системы народного образования. Наряду с этим Соловьев бегло касается истории литературных журналов, театра, архитектуры и живописи. Особенностью рассматриваемого очерка является то, что он, как и главы, посвященные политической истории, целиком основан на источниках. Историк в ущерб широте освещения проблемы избегает суждения о тех сторонах развития культуры, которые он не имел возможности изучить по источникам и с необходимым профессиональным знанием. Поэтому мы не найдем здесь почти никаких сведений по истории точных и естественных наук и их преподаваний в учебных заведениях. Автор касается по преимуществу истории литературы и гуманитарных наук, исторической науки Миллер, Шлёцер, Ломоносов, вспомогательных исторических дисциплин Геральдика и другие, языкознания. Изучая историю культуры, Соловьев, помимо приведения очень ценного фактического материала, поднимает две проблемы. Одна из них – своеобразие XVIII века как времени господства разума над чувством верой. Вторая – формирование национального просвещения и национальных кадров русской культуры. Однако эти проблемы оказались в его труде не связанными между собой. Первую проблему Соловьев рассматривает применительно к Франции и на русском материале практически не изучает, если не считать развиваемого им тезиса о Екатерине II как представительнице европейского просвещения. Вторая проблема, национальная, разрабатывается Соловьевым с внешней ее стороны. Попытки Порошина воспитать у наследника уважение к историческим традициям и национальным достоинствам русского народа, борьба за увеличение числа русских ученых и преподавателей в Академии наук и учебных заведениях. В главе, посвященной истории культуры, наиболее ясно раскрывается идеалистический характер мировоззрения Соловьева. Развитие отрицательного направления во французской литературе XVIII века Соловьев связывает лишь с упадком королевской власти и дворянства, не видя новых сил, новых отношений, приведших к революции. Точно так же игнорирует он социальные истоки русского просвещения XVIII века, классовое происхождение деятелей новой русской культуры, рост разночинного элемента как основы кадров профессоров академии, преподавателей университета и гимназий. Соловьев высказывает лишь мысль о преемственности культуры времени Екатерины от культуры периода царствования Елизаветы Петровны. Эта мысль вполне правильна сама по себе, но она не объясняет истории развития культуры. Сноска, сравните, Владимиров, историческая записка о Первой Казанской гимназии, 18-е столетие, часть 1, Казань, 1867 год. Ферлюдин, исторический обзор мер по высшему образованию в России, выпуск 1, Академия наук и университеты, Саратов, 1894 год. Беккер, Бродский, Исаков, Академия художеств, исторический очерк, Москва-Ленинград, 1940 год. Савинов, Академия художеств, Москва-Ленинград, 1948 год. Белявский, Ломоносов и основание Московского университета, Москва, 1955 год. История Академии наук СССР в трех томах, том 1, 1724-1803 годы, Москва-Ленинград, 1958 год. Штранте. Демократическая интеллигенция в России в XVIII веке. Москва, 1965 год. Курмачева. Крепостная интеллигенция России. Вторая половина XVIII века. Начало XIX века. Москва, 1983 год. Очерки русской культуры XVIII века. Часть вторая. Москва, 1987 год. Конец сноски. Личность Екатерины II. Соловьев – ярко выраженный поклонник просвещенной монархии. В почти восторженных выражениях отзывается он о ее достоинствах, явно преувеличивая их. Ум, широта, образование, политическая гибкость, такт и гуманность царицы возводятся Соловьевым в абсолют. Сноска об идеализации личности царицы Сергеем Михайловичем Соловьевым смотрите также «Иллирицкий», В.Е. Сергей Михайлович Соловьев, Москва, 1980 год, страница 144, конец сноски.